Глава 17. Под покровом ночи. Что касается отношений с другими расами, то следует проявлять добрососедство, дружелюбие и приязнь, прятать клыки и не ловить блох при общении. Ежели хочется соседа укусить, надобно воздержаться и вмазать кулаком. Уложение, раздел 17. Штурм начался сразу, как в Сибае погасли огни, и все добропорядочные жители легли спать. Пара десятков темных теней проскользили по улице, перебрались через забор мимо дома сторожа, и одна за другой, рассредоточившись по участку, пошли к дому. Лезли и через участки Мейсис Клозин и Мейсис Тильды, но старушку днем убедили навестить родных, а поэтесса до сих пор была в отъезде. Свет не горел, в саду были потушены фонари, даже луны не было. Мак и Гроул, засевшие в сторожке и наблюдавшие за нападающими из темного окна, слышали, как кто-то сдавленно охнул и громко захрапел, попал в сонную ловушку на тропинке. Сдавленное рычание и болезненный визг подсказали, что еще один или два врага обезврежены. Слева, со стороны дома Мейсис Клозин, пытались одновременно прорваться трое. Спрыгнули в траву и сразу попали в магическую трясину, сковавшую злоумышленников вязкой жижей до самого пояса. Справа ловушки атакующим удалось нейтрализовать. Гроул шкурой чувствовал злое ликование тех, кто рвался сейчас к дому. Ворота тоже были хорошо защищены, но бандиты точно не были дураками и сейчас штурмовали дом не в полном составе. Кто-то обязательно остался за воротами, а кто-то, возможно, и наблюдал издалека, чтобы помочь, если будет нужно, или сбежать, если начнется жара. Поэтому и группа захвата из дома напротив пока выжидала. Нужно было, чтобы на участок пришли все. «Стрелять они не должны». Почти неслышно сказал Мак Гроулу, иначе есть риск привлечь внимание соседей, которые могут вызвать полицию, будут давить нас числом. «Ты видел, что они пошли через участки соседей?» — прошептал Гейб. «Наверняка и в дома уже наведались. Если бы соседи были дома, сидели бы сейчас связанными, и полицию через визор вызвать бы не могли». «Я бы не рассчитывал на тихий захват, Мак». Еще несколько сдавленных воплей, парализующие арбалеты сделали свое дело. Раздался скрежет, стук, бандиты добрались до заговоренной двери и ломали ее. Кто-то разбил стекло, полез внутрь и тут же получил заряд электричества, завопил. Остальные столпились у дверей, а через ворота начали перепрыгивать все новые захватчики. «Ну что, пойдем», — скомандовал Гроул, направляясь к подвалу сторожки, в котором хранился уголь, из которого можно было незаметно выбраться наружу между забором и стеной. Группа охраны тоже должна была выдвинуться из соседнего дома и скрутить тех, кто остался за воротами. Но вдруг сверкнула вспышка, и они с Маком бросились обратно к окну. Прямо посреди сада из портала вышел сутулый человек в очках, что-то покрутил на пальце, и дом вместе с частью участка оказался накрыт огромным призрачным куполом, словно круглой крышкой от гигантской масленки, отрезая всем возможность попасть внутрь. «Он отрезал нас от остального городка», — процедил Гроул. «Теперь нам никто не поможет, Мак, только мы сами. Пока Мак, группа охраны, сможет взломать эту защиту, они доберутся до Ренора и Вилли, если их не остановить. А их не меньше 15, и сам понимаешь, теперь они могут стрелять. Но и мы можем, да?» — напомнил Мак невесело. Бандиты ломали зачарованную дверь. Та неохотно, но поддавалась. Пытались обезвредить ловушки на окнах. Кто-то уже лез на крышу по водосточной трубе, кто-то пытался забраться в окно второго этажа. Через несколько минут с двух сторон сада раздались пистолетные выстрелы. Сразу несколько захватчиков свалились мешками, остальные прижались к земле и мгновенно начали палить во все стороны. В темноте пули сверкали золотыми росчерками, ударялись о стены защитной крышки, рикошетили. Крышка купола мерцала, будто в нее кто-то колотил снаружи. «Мы сами себя поубиваем!» — крикнул кто-то из бандитов. «Не стреляйте!» Гроул, расстреляв всю обойму, змеем прополз в кустах, во тьме нырнул к стенке дома и бесшумно прыгнул на двух палящих по саду бандитов. Метнулся к одному, свернул шею, второго ударил висок, и он мешком свалился в кусты. оборотень растворился в зарослях, размышляя, что делать дальше. С другой стороны раздался сдавленный стон, которого стреляющие захватчики не расслышали. Это сработал маг. Гроул обернулся и, убедившись, что пока не обнаружен, в прыжке сбил еще одного бандита, вместе с ним покатился по земле, вцепившись ему в горло. «Четверо из 15, — думал он, — такими темпами мы их за 2 дня не переловим». Маг подстрелил еще 2, но с его стороны сильно запахло волчьей кровью, видимо, его ранили. Осталось, кажется, 9. Мгновение Гейб решал, что делать, и рванул за угол. Быстро и без сантиментов расстрелял тех, кто пытался разбить окна и взломать дверь черного входа. Совсем близко рванул взрыв, и Гейб поспешил открыть черный ход, скользнув внутрь. Бандиты, не сумев взломать дверь ломами, применили взрывчатку, и запирающее заклинание разлетелось вместе с дымом. Они стремительно врывались внутрь, но там, со второго этажа, их уже отстреливал маг, чуть раньше забравшийся через окно и предусмотрительно обезвредивший на нем свою ловушку. В доме было темно, но оборотни видели ночью не хуже, чем днем. Маг залег на лестничной площадке, ведущей на второй этаж, куда они днем затащили диван, и стрелял по вспышкам света. Одного из нападавших он уже уложил, оборотень чуял труп, а несколько бандитов засели в нише, в которой находилась лестница в подвал, и безостановочно стреляли. Гейб снял и их. С пола раздавались стоны раненых, но стрельба все еще велась со всех сторон. И тут раздался крик: «Стоять! Всем руки вверх!» Вспыхнул свет, и в дом начали забегать парни из группы охраны, валить бандитов на пол, скручивать их. Видимо, маг все же сломал защиту. «Что, пойдем пленных брать?» Льял, убедившись, что никто в доме больше опасности не представляет, спускался по лестнице, сильно хромая. Бедро его было перетянуто кухонным полотенцем. «Без тебя скрутили. К медику иди!» — хлопнул его по плечу Гроул. «Я к Вилде и Ринору». Он спустился в подвал, заставленный бочками с маслом, уксусом и соленьями, старым барахлом, прошел мимо этого всего к двери в убежище. «Вилда, как ты?» — позвал он. «Нормально», — раздался ее тревожный голос. «Все закончилось? Ринор плакал. Я его покормила, он успокоился, но сейчас снова плачет». Все закончилось. Гроул оперся рукой о косяк, прислонился лбом к двери. Адреналин уходил, и тело против воли расслаблялось. Но скулеж щенка заставил его собраться. «Можешь открывать». Дверь распахнулась. В проеме показалась Вилда. Лицо ее было бледным, но она улыбалась. Он шагнул к ней, и внезапно глаза ее расширились от ужаса. «Гроул!» — крикнула она с отчаянием. Только звериная реакция спасла его от смерти. Просвистела пуля, пробивая ему плечо, и Гейб прыгнул в сторону стрелка, засевшего за бочками, оборачиваясь на лету и закрывая Вилли своим телом. В грудь сбоку ударила еще одна пуля, но Гроул не остановился. Сбил стреляющего, разорвал клыками его руку, заставляя выронить пистолет. Однако тут Гейба повело, и он беспомощно рухнул на бок. В глазах расплывалось, но он успел увидеть, как через него с рычанием перепрыгнула Вилда в зверином обличии и вырвала нападающему глотку. Под утро в городок нагрянули боевые маги и начальство. «Главарь был весь увешан амулетами», — говорил маг, потирая перевязанное и уже подлеченное бедро. «Поэтому мы не почувствовали его запах, когда он проник в подвал. Он, видимо, думал там отсидеться, а затем сбежать. И не ждал, что найдет там того, кого ищет. Ему повезло, а потом сразу не повезло. Чудо, что Гроул успел среагировать». «А вам в подвале отсидеться было не судьба?» — рявкнул полковник. «Нужно было геройствовать? Если бы мы сидели в подвале, они бы быстро взломали двери и проникли внутрь. И поджарили нас там, как лисиц в норе», — возразил Гроул слабо. Над ним колдовал маг, пытался магически извлечь пулю, застрявшую в ребре, и оборотень морщился, несмотря на обезболивание. Он был очень слаб. Пусть первая пуля прошла на вылет, крови он потерял много. В больницу он ехать напрочь отказался, чтобы не оставлять Вилду и Ренора, который дремал тут же под боком. Вилли хлопотала на кухне, пытаясь приготовить что-то на толпу мужиков. «Согласен», — смягчился полковник. «Кто бы мог предусмотреть, что у этого Слоуна окажется столько редких амулетов? Но теперь он мертв, и не видать казне богатств из тайников Горейла». «Ну уж извините», — язвительно сказала Вилда, ставя на кухонный стол, с которого оттерли следы грязных ботинок и брызги крови, большую кастрюлю сладкой овсяной каши. «Меньше всего меня в тот момент волновали деньги». «Миссис Хедвиг, корона не останется в долгу, и вы получите награду за храбрость», — тут же сменил тон полковник. «Как и эти двое. Но помимо награды вы, два героя, получаете возможность еще послужить Эринетте». «Опять куда-то ехать под прикрытием?» — простонал Маккензи. «Нет», — успокоил его полковник. «Дело в том, что у нас внезапно образовалось сразу две вакансии. Вент Смаковский арестовал начальников полиции Бадена и Сибая за сговор с преступниками. Они братья и получали неплохие отступные от местных воришек и мошенников за то, что закрывали на них глаза. А еще все преступники Эринетты знали, что можно отсидеться здесь, на курортах, дав на лапу братьям, и их никто не тронет. Они же сдали помещение королевского нотариуса Пенку Слоуну. Поэтому вот что. Как вы смотрите на то, чтобы здесь задержаться? Я предложу Ее Величеству назначить вас начальниками полиции». Невозмутимо продолжил полковник. «Гроул, тебя в Сибай, и дом этот в придачу. А тебя, Зубоскал, в Баден». Напарники переглянулись. «Жить на побережье, где столько красоток?» — уточнил маг. «Молодому холостому оборотню? И вы надеетесь, что я откажусь? Ни за что! Кстати, мне этот дом тоже нравится». «В Бадене работы побольше», — с каменным лицом парировал полковник. «Если тебя назначать в сонный Сибай, то ты тут от скуки за всеми юбками обволочишься. Будете страховать друг друга». «Хитро», — хохотнул маг. «Ладно, я согласен. Отец будет счастлив. 30 лет и уже начальник полиции. А ты, друг?» — обратился он к Гроулу. «Или бросишь меня тут одного?» Гроул пожал плечами и посмотрел на Вилду. Та кинула на него быстрый взгляд, закусила губу и продолжила раскладывать просевшимся вокруг большого стола коллегам кашу в глубокие тарелки. «Я вообще хотел открыть столярную мастерскую», — медленно проговорил Гроул. «Но в любом случае я не могу сейчас ответить. Решение принимать ни одному мне». «Детям здесь хорошо, и море мне понравилось», — словно невзначай бросила Вилда, уходя на кухню, и Гейб просветлел лицом. «Ого!» — хохотнул кто-то. «Вот дела!» — протянул полковник озадаченно. «Оборотня взяли в оборот, похоже. Примеряешь каблук, Гейб?» — продолжали изощряться коллеги в остроумии. «Сейчас перца сыпану в кашу!» — рявкнула Вилда с кухни, и все примолкли и прилежно заработали ложками. «Суровая!» — подмигнул маг. «Не жалко терять свободу, Гейб?» «Она того стоит, маг!» — отозвался Гроул с дивана, и коллеги одобрительно захмыкали. «Она того стоит!»